Лиза присела на койку Кая и принялась в рядок раскладывать по ней купленные у Шуарца сладости. Запасами в их команде традиционно заведовала она. Киборгу надо больше калорий, но он и терпеть может дольше, фактически пока не упадет и не умрет от истощения. Лиза вычитала это в инструкции по эксплуатации дексов, которую ей некогда подсунула мама, надеясь, что дочь одумается и перестанет на равных дружить с всего лишь машиной. Дочь одумалась, и с тех пор все перепадавшие друзьям лакомства честно делились на три части – Каю, Лизе и имплантатом. Пес одобрительно наблюдал за процессом инвентаризации. Кай прекрасно мог позаботиться о себе и сам, но затовариваться дешевыми конфетками на виду у этих не стал бы. Хотя их вытянувшиеся морды его изрядно порадовали. Лиза взяла один батончик в качестве комиссионных и, жуя его, задумчиво уточнила. «Значит, это благодаря тебе у них такая калеченная навигационная панель?» Кай запросто мог ответить «нет» и даже не очень соврать. Новую панель команда раздобыла без его участия. Но обманывать Лизу так же бессмысленно, как пса. «Разозлили», — лаконично сказал киборг. «Как?» «Сильно». Лиза расправила фантик, прочла напечатанную на нем инструкцию и поскорее смяла обратно. «Внеси субстанцию в пищеварение. Было еще терпимо, но в случайность странный эффект «впечатли свой лекарь» малость настораживала». Впрочем, детвора с перевалочных станций и не к такому привыкла. «Ты правда будешь ломать корабль, если они не найдут денег?» Кай понял, что уже неправда. «Найдут. У них полно всякого барахла, на 600 единиц точно наскребут. Особенно после того, как я их воодушевил». «А если нет?» «Юни говорил, что эти ребята ищут подработку не от хорошей жизни». «Вот пусть Юни им тогда деньги и одалживает», — с досадой буркнул киборг. Он пытался дозвониться старому знакомому еще с Шебы, собираясь ввалить ему по первое число за такие рекомендации. Но быстро опомнился, ведь тогда придется объяснять, что случилось. Юни потом несколько раз перезванивал, но теперь уже Кай игнорировал вызовы. Папе же расскажет, они с Юни куда более близкие друзья. Я даже охотно за них поручусь. «Не, одалживать точно не вариант», — согласилась Лиза. «Но немножко помочь можно». «Я помог». Подруга приосанилась. «Как сказал один мудрый человек, мало пнуть мяч, надо еще посмотреть, в какую сторону он полетит». Изрекла она с таким видом, словно обрела сию мудрость в высокогорном монастыре, а не получила в комплекте с подзатыльником от разгневанного кабайкера, которому этим самым мечом засветила в глаз. «Интересно, что они сейчас делают?» «Ругаются», — уверенно ответил Кай еще до того, как пес встал и, покошачьи втянув когти, беззвучно подкрался к кокпиту. «Я же два раза переспросил. Через Ниагару нормально будет?» — кипятился Хэл, широкими нервными шагами кружа вокруг стола. Точь-в-точь мечущийся по клетке тигр, вместо хвоста свирепо хлещущий себя по бокам руками. «Ты сказал? Да! Ставь!» «Наземная станция казалась вполне надежной», — убито оправдывался Натан. «Я же не знал, что тррр подгреб под себя обе гасилки. Видишь, что бывает, когда друзья что-то скрывают друг от друга?» Ивета стояла на месте, скрестив руки на груди, и говорила тихим, спокойным голосом, что пробирала Натана гораздо сильнее. Удивительно, но Молли встала на защиту обвиняемого. «Да ладно! Над же хотел как лучше! Это всего лишь паршивое стечение обстоятельств!» — сочувственно сказала она. Натан с благодарностью посмотрел на подругу. Хэл же распалился еще сильнее. «И что нам теперь с этими обстоятельствами делать? Не раздобудем денег, застрянем здесь на месяц, если кибер не пришибет нас раньше!» «Можно продать аварийные пайки», — креативно предложил Натан, чем навлек на себя новый всплеск дружеского гнева. «Давай лучше продадим катер целиком. Его точно на уплату всех твоих долгов хватит, в том числе киберу с девчонкой». «Нет». «А по-твоему, лучше влипнуть в завис без пайков? Учти, тогда мы тебя первым на котлеты пустим». «К тому же пайки уже месяц как просрочены», — напомнила Молли. «Жрать-то их еще хоть год можно, но сбыть фигу». Про просрочку Натан знал, просто забыл, поэтому все, что ему оставалось, шумно засопеть. «Ладно, давайте подумаем, что еще ценного, но не очень нужного у нас есть», — бодро предложила Молли. «Оружие?» «Нет», — хором запротестовали друзья. «Шубианин скорее расстанется с трусами, чем с оружием. Без него он чувствует себя куда более голым». «Какие-нибудь запчасти?» «То есть без пайков вы в открытый космос боитесь, а без запчастей нет», — возмутился Натан. «Ну, не все же они такие необходимые». «А тебе какая нога необходимее, левая или правая?» «Пусть каждый пороется в своих вещах и выберет, что из них можно продать», — сказала Ивета и обреченно, но решительно стянула через голову длинную золотую цепочку с подвеской. «Вот, 100 единиц за нее точно дадут». «Это же фамильный кулон твоей прабабушки», — охнула Молли. «Я про цепочку. А кулон и на шнурок повесить можно. Даже удобнее будет», — криво улыбнулась Ивета. «Цепочка мне вечно шею натирает». «А моя бывшая перед уходом выгребла из тайничка все подчистую. И свое, и мое», — удрученно признался Натан, стыдясь взглянуть в лицо подруги. «О, у меня же новые фирменные кроссовки есть, еще не надеванные, в коробке. Надо только наклейку о рождественской скидке оторвать. На сайте производителя они сейчас больше полтинника стоят. И встроенную кофеварку можно продать. Без нее корабль точно не развалится». «Без нее мы развалимся», — проворчал Хэл. Но судьба кофеварки была, увы, предрешена. И Натан принялся ее демонтировать. «У меня в заначке есть горстка амского жемчуга. Кстати, а чем с Шуарцем расплачивались туземцы? Камнями какими-то?» «Ща гляну». Молли радостно воспользовалась поводом хоть на минутку сбежать от мрачной реальности во всезнающий инфранет. «Буэ! Это вовсе не камни, а безуары крупной пресноводной рептилии. Она давным-давно вымерла, но шторма и природные течения до сих пор выносят ее потроха на берег. Называются ву». «То есть можно просто так пойти и их насобирать?» — не поверила Ивета. «И правильно сделала». «Нет, ву считается национальным достоянием ниагарцев. Надо сперва получить у них лицензию на его добычу». «И сколько она стоит?» — жадно спросил Натан. Шуарцион, конечно, показал свой запасной счет. А на основном лежала около 100, на гашение до сока и обратно. Долг она все равно не покроет, зато прибедняться будет сложнее. «Не написано», — с сожалением сообщила Молли после углубленного поиска. «Но, судя по курсу ву к галактической единице, нам нужна всего горстка этой дряни. Зачем дергать туземцев по такой ерунде? Может, просто подберемся к озеру кустами?» «К незнакомому озеру через незнакомые кусты на незнакомой планете?» скептически уточнила Ивета. Но Хэллу идея понравилась. «У Шебы второй класс опасности, а у Ниагары всего лишь 6. Даже скафандры можно не надевать. Хватит обычной камуфляжки. В худшем случае просто подышим свежим воздухом и вернемся. Мы же ничего не теряем». «А аборигены?» продолжала колебаться Ивета. «Они же наверняка охраняют месторождение своей валюты. Скажем им, что хотели просто искупаться». Тоном «мы не мародеры, а адреналинщики» поддержал друга Натан, рвущийся загладить свою вину, пусть даже туземной стрелой в ягодице. «Мы же не с мешком туда придем, а подберем по парочке безааров и тут же смоемся». «Стоп! А как же Кибер? Оставлять его на борту нельзя. К нашему возвращению он здесь точно все распродаст». Разделять команду не хотелось, и Хэл решительно сказал. «Выпрям всех пассажиров из корабля, пусть погуляют по станции до нашего возвращения». «Так ведь они уже купили все, что хотели». «Значит, погуляют вокруг станции. Скажем, что будем проводить дезинфекцию салона. К тому же, по закону, космолетчики имеют право на сутки отдыха после каждых 3 дней перелета». Молли энергично закивала. Когда закон был на стороне команды, соблюдать его ради такого редкостного случая следовало максимально ревностно. Выгонять пассажиров не пришлось. Когда полностью экипированная команда собралась у шлюза, на борту их уже не было. И исчезла даже мерзкая собака. «О, супер! Валим, пока они не вернулись!» — обрадовался Натан. «Нет, так нельзя!» — снова изумила всех Молли. «Надо предупредить их, а то... Они кинутся нас искать, поднимут хай и все испортят. И Кибер опять взбеленится». «Да пошел он в задницу!» — отважно заявил Хэл. Однако задница все равно неприятно заныла. К тому же в поселении демонов с универмагом обитали наблюдатели от Федерации, имеющие статус консулов и одновременно местной власти. Хай с их участием команде точно ни к чему. Ивета огляделась и обнаружила пса, чинно сидящего у входа в магазин. Почти сразу же двери разъехались, и до команды донесся веселый двуголосый щебет. Шуарец услужливо провожал клиентку до порога. Киборг молча нес за ними очередной пакет с покупками, на который, видимо, его опять бессовестно развела подруга. Заметив Натана, Тр сделал загадочный протыкающий жест лапкой и скрылся в магазине. Лиза, напротив, радостно поспешила навстречу команде. Хэл настороженно отметил, что девушка зачем-то нацепила экзоскелет и рюкзак, а на Кае новая светлая явно выходная рубашка Пола. «Куда это вы? Первой спросила Лиза, тоже обратив внимание на плотные, под горло застегнутые камуфляжные костюмы команды. «Купаться?» — запланированно соврал Натан, и его уши снова заполыхали. «Ну да, под костюмами у них плавки, а в кобурах свернутые рулоном полотенчики». Но девчонка ничего не заметила. «Здорово, а мы с Каем на пикник собрались. Вот, сосисок купили, хлеба, огурцов». Кай все так же безмолвно расстегнул Лизин рюкзак и целиком запихнул в него пакет. Судя по звукам, внутри были еще и снеки, и жестяные банки. Девчонка словно не заметила этой диверсии, продолжая солнечно улыбаться команде. «Но вместе, конечно, будет намного веселее». «Вместе?» Натан в панике оглянулся на Хэла. «Мы очень далеко пойдем», — поспешно бросился на амбразуру тот. «И по бездорожью». «Замечательно. Я как раз Федьку испытаю». Девчонка гулко похлопала себя по грудной пластине. «Там берег плохой, весь в буреломе. Расчистим?» Лиза получила повод продемонстрировать накладные бицепсы. «Мы любим купаться нагишом», — затравленно выпалил Натан, но девчонка благородно пообещала. «Ничего страшного, мы отвернемся, если вы стесняетесь». Возникло стойкое ощущение, будто команда собирается на свальную оргию и не знает, как потактичнее это объяснить. «Ладно, пошли с нами», — первой сдалась Молли. «Найдут ли они Безаары, неизвестно». А совместные походы сближают, авось еще и пивко с сосиской перепадет. Хэл тоже рассудил, что выпускать шебутную парочку из поля зрения не стоит. Мало ли куда они попрутся и с кем разговариваться. Продажный наемник не помешает команде собирать Безаары, скорее присоединиться, что досадно, но терпимо. Зато с ним и его псиной они будут чувствовать себя в большей безопасности от аборигенов и хищного зверья. «Нам туда», — буркнул Хэл, сверившись с навигационной программой на видеофоне. Иветта и Натан промолчали, а значит, тоже согласились с Молли. Компания тронулась в путь. Экипаж Фрей, тесный гурьбой впереди, пассажиры чуть поодаль. Но вскоре Лиза в несколько прыжков нагнала команду и, втеревшись в середину, доверительно прошептала. «Не волнуйтесь, мы никому ничего не расскажем». Натан покраснел еще гуще и ускорил шаг. Указания навигатора и хорошо утоптанная тропа совпадали, что настораживало. Впрочем, в кратком туристическом путеводителе по Ниагаре ничего не говорилось о неприкосновенности ее водоемов. Напротив, вода описывалась как чистая и целебная, с высоким содержанием серебра, а опасность для людей представляли только местные угри, если поглубже сунуть руку к ним в нору и заодно впасть. За вычетом заросшей кустами опушки лес оказался неожиданно светлым и прозрачным. Раскидистые деревья-великаны стояли далеко друг от друга, заштукатурив землю толстым слоем коричневых чешуек. На тропе они слежались в пружинищий наст, идти по которому было легко и приятно, но непривычно. Резкие чирикающие звуки, доносящиеся из крон, казались команде столь же странными и чуждыми, вынуждая нервно крутить головами и отбивая желание болтать не по делу. А по делу тем более нельзя, подслушают. Зато девчонка придурковато восхищалась всем подряд. И природой, и погодой, и чириканьем этим противным, и предстоящим пикником, беззастенчиво используя безмолвного киборга в качестве мусорки для своего трёпа. Молли охотно освободила бы его от онной обязанности, но обе группы четко соблюдали пятиметровую дистанцию, а стоило Молли отстать, как команда притормаживала, дожидаясь запыхавшуюся подругу. Через полчаса Лиза заявила, что левая Федина нога совсем капельку, но раздражающе запаздывает. Девчонка оперлась о дерево, кибер присел на корточки и, отщелкнув крепление экзоскелета, принялся что-то там подправлять и подкручивать. «Идите, мы вас догоним», — жизнерадостно помахала Лиза освобожденной ногой. Команда все равно нехотя остановилась. «А вдруг вы заблудитесь?» — заботливо предположил Хэл, опасаясь не того, что пассажиры сгинут с концами. От кибера такой радости не дождешься. А что они начнут беспечно слоняться по лесу и аукать, пока не доаукаются до аборигенов. «Не-а», — уверенно возразила Лиза. «Это единственная тропа к озеру». «Откуда ты знаешь?» «Тр сказал». «А больше он ничего не говорил?» — вкрадчиво поинтересовался Хэл, которого все больше напрягала легкость пути к богатству. «Может, в этом озере никакого ву отродясь не водилось? Хотя, судя по карте, оно самое крупное и глубокое из ближайших». «Говорил», — охотно подтвердила девчонка. «Но мне кажется, что он просто дуется на Натана, вот и рассказывает про него всякие гадости». «Какие?» — встрепенулся Натан. «Я не запомнила», — благородно соврала Лиза. «Эй, смотрите!» Бластер оказался у Иветты в руке раньше, чем она договорила. В кроне соседнего дерева сидел, издалека бросаясь в глаза, как фонарь среди темной листвы, белоснежный зверек с длинным пушистым хвостом. Бьющее в спину солнце обрамляло его золотым ореолом. Зверек молнией метнулся за ствол, но поскольку Иветта так и не выстрелила, вскоре вернулся на прежнее место и продолжил скептически рассматривать чужаков. «Не нравится мне этот паршивец», — набычилась Молли. «Ишь, расселся!» Друзья были с ней согласны. Самые опасные хищники на Шебе — те, от которых не ждешь подвоха. Сколько несчастных детей наивно потянулось к красивым цветам, ярким бабочкам, милым мохнатым ящерицам. «Не бойтесь, он абсолютно безобидный», — заверила команду Лиза, так благосклонно глядя на вихрастую башку у своих ног, что непонятно, кого девчонка имеет в виду. «Тогда чего он от нас не драпает? Ща как пальну?» Молли сделала резкий паф с Таннером на предохранителе, но зверек лишь пошевелил усами и презрительно цокнул. А Кибер со схожей интонацией перевел. «Ниагарские ежики обладают эмпатическими способностями и издалека чуют, кто враг, а кто просто дурак». «А если ты хочешь угостить его вкусняшкой, то он охотно к тебе подбежит», — воодушевленно добавила Лиза. «Как единорог девственницы», — скептически фыркнула Молли. Безобидных зверюшек она любила, при условии, что те держатся от нее подальше, а в идеале — за силовым полем. Впрочем, так считало большинство шибиан. Но не Натан. Он с детства обожал книги и фильмы про героев с животными-компаньонами, а то и магическими фамильярами. Однако родители категорически запрещали ему приносить в дом любую живность. Если подросток худо-бедно мог с ней справиться, то вездесущие младшие сестры могли серьезно пострадать. «Вроде того», — на удивление покладисто подтвердил Кай. «И если ты ему понравишься, то он станет твоим верным спутником на всю жизнь». «На кой он мне сдался?» — искренне изумилась Молли. — Корми его потом, дерьмо за ним убирай, шерсти вон сколько, весь дом в ней будет. Натан решился. Ну а что? Прикольная животинка, с пси-способностями она и на Шебе не пропадет. Может, это его судьба? Парень зачарованно сделал шаг к дереву, стараясь концентрироваться на своей мечте и мысленно умоляя ее о взаимности. Ежик пошевелил усами и заинтригованно спрыгнул веткой ниже. Еще шаг и еще ветка. Последний сук находился в 3 метрах от земли. Натан даже на цыпочки привстал, обратив вверх сияющее детским восторгом лицо. Ёжик, в свою очередь, свесился вниз, весь напрягся, взмахнул хвостом и... «Кай, ну зачем?» Лиза с упреком щелкнула друга по макушке, в то время как Натан отплевывался от гнилой фруктовой плоти и смахивал ее с лица и костюма. И хорошо, что только фруктовой. Киборг мерзко хихикал, признавая свою вину, но ничуть не раскаиваясь. «Ты что, набрехал мне про пси-способности?» Больше разочарованно, чем обиженного, запил Натан. «Нет, просто это самка». Определить на глаз полёжика мог лишь киборг. У них и эмпатия слабее, и характер припаршивый. Ежиха воинственно чирикнула, подтверждая его слова, и, метнувшись в крону, вернулась с еще одним сморщенным и заплесневелым плодом, которое она виртуозно прятала в свернутом колечком кончике пушистого хвоста. «У одного нашего знакомого есть такой ежик», — сообщила Лиза в качестве извинения за друга, протягивая Натану пачку влажных салфеток. С пятнами они худо-бедно справились, зато гнилостная вонь только усилилась. Они вместе исколесили полкосмоса, но в последнее время дядю Роджера стала мучить совесть, что он где женился и планирует многочисленное потомство. А на его верном спутнике славная ежиная династия прервется. И они с женой решили торжественно вернуть беднягу на родину предков, где и выяснилось, что крепкая мужская дружба и десяток плодов с лихвой перевешивают зов крови. «Хочешь, найдем тебе другого ежика, самца, и ты снова попробуешь». «Нет», — буркнул Натан, чувствуя себя круглым дураком. «А если и второй ежик его отвергнет, то вообще сферическим станет». «Готово!» — Кай с лязгом защелкнул крепление и выпрямился. «Пробуй!» Компания снова двинулась в дорогу, уже в другой расстановке. Подобраться к девчонке стало совсем невозможно. Теперь их с Молли разделял смердящий даже за 10 метров Натан. Молли раздраженно ускорила шаг. На обратном пути надо будет с самого начала прибиться к пассажирам и не отлипать от них, типа заболталась с подругой. Суметь бы только, чтоб ее заболтаться. «Боженька, миленький, ну подсоби мне хоть немножко, а я уж не сплошаю». Вдоль дороги стали попадаться кусты, постепенно сомкнувшиеся в прибрежную опушку. Тропа прорезала ее узкой щелью, возле которой команда столпилась в нерешительности. «Может, пойдем вдоль кустов и выйдем на берег в другом неожиданном месте?» — шепотом предложил Хэл. «Фу!» — Натан смущенно попятился и почти сразу наткнулся на Лизу. «Какие-то проблемы?» — громко и весело спросила она. «Нет, просто... Ура! Водичка!» Девчонка с таким энтузиазмом ломанулась в призывно синеющий просвет, словно шла к нему не через лес, а по пустыне, причем неделю. «Кай, иди скорее сюда! Тут офигенно!» Кибер и пес, стремящиеся на запах крови акулами, обогнули команду с разных сторон, и той ничего не оставалось, как поплестись следом, исполненной самых мрачных предчувствий. Название озера переводилось с туземного как «однокрылая птица Хы», раздавленная метко брошенным камнем, и его кляксообразная форма могла верой и правдой служить психиатрам по всей галактике. Местами оно расстилалось на несколько километров, местами сформировало уютные заводи, к одной из которых компания и вышла. Вопреки словам Хэла, на берегу не было ни бурелома, ни топи, ни болотной растительности. Полеглая шелковистая трава с пятнами кострищ плавно переходила в песчаный пляж. Над кристально чистой водой неподвижно висели бурые насекомыши размером с хруща. То один, то другой камешком булькал в озеро, словно ему крылья отказали, чтобы через несколько секунд с той же скоростью по той же траектории всплыть, взмыть обратно. «Тепленькая», — потрогав воду, радостно сообщила Лиза и немедленно принялась раздеваться. «Ну что, айда купаться?» Но команда напрочь, позабыв о своей легенде, ищейками разбежалась по пляжу, жадно всматриваясь в песок. Увы, он оказался чистым, мелким и словно просеянным, как на дорогом курорте. «Ну, конечно, с горечью», — подумал Хэл. «Предыдущие туристы тут все до крупинки выгребли. Впрочем, после тропы и кострища это было почти ожидаемо. Возможно, имело смысл попробовать в другом месте, но в каком? Озеро огромное, чтобы его прошерстить, понадобится не один день». Когда золотоискатели с разочарованными мордами приплелись обратно, девчонка уже стояла на берегу и, отжимая волосы, подтрунивала над излишне бдительным кибером, которого ей так и не удалось затащить в воду. Псина оказалась не столь ответственной, и теперь с наслаждением валялась мокрой спиной в горячем песке. Иветта с Хэлом присели в теньке под деревом и стали тихонько совещаться, что делать дальше. Натан сунулся было к ним, но его прогнали застирывать костюм. Лиза тем временем облюбовала одно из кострищ и скомандовала: «Кай, дрова!» Кибер беспрекословно скрылся в кустах. Молли мысленно потерла руки. «Спасибо, боженька, ты все-таки меня слышишь. Помочь?» Заискивающе спросила она, подходя к кострищу. «Давай», — охотно согласилась девчонка, по старинке возившаяся щепками и зажигалкой, хотя достаточно было попросить того же кибера пальнуть в костер из бластера. «У меня там в рюкзаке продукты и одноразовая посуда. Достань и распакуй, пожалуйста». «Ща, это я мигом», — Молли вытащила магазинный пакет и любопытно сунула в него нос. Провизии там хватило бы на несколько человек, вот только в жестяных банках оказалось не пиво, а минералка и безалкогольный тоник. «Малолетка еще не умеет правильно отдыхать на природе», — пренебрежительно подумала Молли, воровато покосившись на увлеченно раздувающую огонь Лизу. Снова залезла в рюкзак. Видеофон, складной нож, походная аптечка, расческа, губная помада. Да неужели? А что там на дне позвякивает? Ого, букмекерские жетоны. Алкоголь мы, видите ли, не пьем, а в азартные игры тяжком поигрываем. Ну-ну. Еще и так небрежно валяются вперемешку с крошками и рассыпавшимися подушечками жвачки. Если взять парочку, она и не заметит. Молли оторвала взгляд от рюкзака, желая убедиться, что девчонка все так же занята костром, но вместо этого обнаружила у себя под носом морду пса, задушевно глядящего ей глаза в глаза. Взвизгнув от неожиданности и страха, Молли вскочила и отбросила рюкзак, словно тот оказался набит скорпионами. Лизины вещи веером разлетелись в стороны, доберман припал к земле и злобно залаял. «Эй!» — встрепенулась Лиза. «Вы чего?» Равноценное обращение к обоим участникам конфликта оскорбило Молли. Поскольку ответить могла только она, то активно воспользовалась этим преимуществом. «Да он бешеный какой-то, прям мне в лицо швырнулся!» «Пес всего лишь хотел посмотреть, что ты делаешь», — деликатно возразила девчонка с еще более унизительным сочувствием к чужой фобии. «А когда на собак кричат и машут руками, они тоже пугаются». «Ничего я не испугалась», — возмутилась Молли в унисон с рычащим псом. «Но если он снова на меня швырнется, то я ведь и пальнуть могу». «Тебе просто надо научиться понимать собак», — миролюбиво сказала Лиза, притягивая упирающегося и огрызающегося добермана к себе и заключая в объятия. Без причины они никогда не нападают, особенно такие милые песики. Правда?» Молли даже глядеть на это было страшно. «Что тут понимать-то? Если зверюга лает и скалится, значит, она опасна. Если в наморднике и на цепи, то, скорее всего, нет». «Собаки много где есть, даже на Сокко», — продолжала девчонка, упоенно тиская сердито брыкающегося, но больше не рычащего монстра. «Если ты будешь так шарахаться от каждой, то на тебя посмотрят... странно». Молли насторожила уши. «Какая удачная зацепка». «На Сокко? Там же место и кислорода даже для людей впритык». «Ну да, но папа рассказывал, что...» «Смотрите, чего я нашел!» Внезапно заорал стоящий по пояс в воде Натан, потрясая над головой крепко стиснутым кулаком. Что в нем рассмотреть было невозможно, зато догадаться запросто. Команда побросала все дела и разговоры и наперегонки ринулась к Натану, поднимая тучи брызг. Молли в торопях оступилась на неровном выемчатом дне и окунулась с головой, но тут же вынырнула и, отплевываясь и распихивая воду руками, в присядку поковыляла дальше. «Во!» Натан дождался, когда друзья плотно его обступят, и триумфально разжал кулак. «То есть... ву!» На ладони парня лежал маленький, с квадратик пористой шоколадки, камешек. «Где?» «Да прям на этом месте. Сам под ногу подвернулся и между пальцами засел. Я, как почуял, не попытался вытряхнуть, а наклонился, выколупал и рассмотрел». Команда принялась дружно протаптывать дно, и почти сразу же Хэл согнулся пополам и, отфыркиваясь и откашливаясь, продемонстрировал друзьям еще один кусочек безаара покрупнее. «Да его тут, похоже, завались!» — благоговейно прошептала Молли, и все прочие мысли утонули в бравурных трелях джекпота. Друзья удвоили усилия, больше не отвлекаясь на разговоры, пока девушки тоже не нашли по безаару. А Хэл за это время еще два, чертов везунчик. «Пассажиры!» — спохватилась Ивета. Костер уже ярко горел. Кибер без помощи виброножа и даже колена доламывал принесенные из леса сучья. А Лиза очищала от листиков будущие шампуры. «А это, случайно, не те самые камни, которыми шаман расплачивался на станции?» Громко и безбожно фальшиво, даже по мнению друзей, начал Натан. «Похоже на то». «Ага». «А давайте немножко наберем. Ну, чисто по приколу». «А давайте». Пассажиры вежливо наблюдали за спектаклем в свою честь, но бурных оваций актеры не снискали. Молли даже обиделась. Стоило так стараться, если Лиза лишь снисходительно бросила. «О, здорово!» А Кибер вообще отвернулся и принялся вскрывать пачку с сосисками. Пикник с девчонкой ему якобы важнее сокровищ. Хочет показать подружке, какой он честный и правильный. Или потребует свою долю после за то, что стоял на стреме. Фиг ему. Ну, то есть чуть больше фига. Но пусть сильно губу не раскатывает. Впрочем, торговаться они будут потом, без Лизы. А сейчас надо быстренько оприходовать раскинувшийся под ногами клондайк. Несмотря на твердое решение убраться с берега после первой же горсти безааров, пакеты взяли все, воровато запихав их в карманы втайне друг от друга. И вообще, как показала практика, ходить в рейды без пакета – гиблое дело. Когда горстей стало несколько, причем у каждого, Хэл снова забеспокоился. А вдруг они, как лохи, накинулись на похожую, но бросовую руду типа перита – золото дураков? Парень выбрался на берег и, наступив на горло гордости, заискивающе обратился к девчонке, которая, как ни крути, показала себя спецом по части ниагарских реалий. «Это же Ву, да?» «Ага». Вскользь глянула и тут же снова отвернулась к дымящимся сосискам Лиза. «Дядя Роджер привез нам один такой же кусочек, как сувенир». «Вот и мы», — пробулькала Молли, — «на сувениры». Ей, как самой низенькой и полной, приходилось труднее всех. Глубоко не зайти и не нырнуть, вода выталкивает. Но Молли брала проворством и энтузиазмом, не только не отставая от друзей по количеству добычи, а даже постепенно выбилась в лидеры. 5 часов в безаарной лихорадке пролетели незаметно. Кибер дремал в теньке, собака тоже. Лиза валялась на животе с книжкой, увлеченно болтая ногами. Ниагарская ежиха безбоязненно рыскала вокруг кострища, вынюхивая упавшие на землю крошки, но когда она подобралась к мусорному мешку и попыталась его прогрызть, доберман негромко заворчал, и зверюшка с негодующим стрекотом ускакала. На закате Кибер проснулся и, наконец, соизволил окунуться, но вышел из воды не с безаарами, а с 2 жирными полосатыми угрями, которых триумфально понес к костру. Вскоре над озером поплыл умопомрачительный аромат жареной рыбы. «Может, хотя бы поужинаете с нами?» — гостеприимно окликнула купальщиков Лиза. В животе у Молли забурчало. Но какой нафиг ужин, когда тут каждая минута на вес ву? «Нет, спасибо», — вежливо отказалась она. «А вы точно не хотите к нам?» «Не-а», — Лиза смачно вгрызлась в угриный шашлык. «Нам фуф хорошо». Молли сглотнула слюну. «Может, и правда? Хватит горбатиться. В пакете уже еле ручки сходятся, как бы не лопнул». «Тогда дайте мне ваш пакет». Лиза с готовностью встряхнула, расправила пакет из-под продуктов и протянула его Молли. Усталость, подступающая темнота и холод сделали то, чего не удалось здравому смыслу. Первой из воды вылезла бледно-голубая и пупырчатая Иветта. За ней Хэл тоже быстро начинающий стучать зубами и приплясывать на месте. Взять с собой полотенце купальщики не догадались, вот и пришлось скакать по берегу, пока кожа не обсохнет. Но они все-таки не настолько окоченели, чтобы идти на поклон к костру и киборгу. Или уже настолько? «Ну все, Молли, хорош!» — окликнул подругу Натан, бережно сыпав в пакет последнюю горсть бизаров. «Нам же еще час обратно по лесу пилить». «Да-да, иду». Молли действительно побрела к берегу. Медленно и большими зигзагами в надежде найти по пути еще пару-тройку ву. И нашла. «Ах ты ж мой сладенький!» Девушка пылко чмокнула Бизаар, прежде чем бросить его к остальным. Набить второй пакет доверху не удалось, но когда Молли распределила добычу поровну, практически полными стали оба. «Ты их хоть утащишь?» — завистливо поинтересовался Хэл. «Запросто!» — Молли в доказательство приподняла оба пакета, наслаждаясь их приятной примерно 10-килограммовой тяжестью. С такими деньжищами ей больше не придется унижаться ни перед лысым Филом, ни перед девчонкой, ни перед сволочными банкирами, упорно отказывающими ей в кредите на постройку дома. А грыжа нынче легко лечится. Недорого. Нажить ее Молли не успела. Аборигены возникли отовсюду и сразу. Их было не меньше сотни, и каждый сжимал в руках по два копья. Одолеть настолько превосходящего противника не стоило и пытаться, как и добежать до брошенного возле костюмов оружия. К тому же Кибер, похоже, не собирался принимать участие в битве, более того, продолжал невозмутимо отхлебывать из банки. «Добрый вечер», — вежливо сказала Лиза шаману. Шаман трижды обошел вокруг костра, яростно гремя сушеным плодом тат с зубами колченогих землероек. Кай с Лизой с интересом поворачивали за ним головы, как за ресторанным музыкантом, услаждающим слух клиентов. Наконец шаман остановился. Опустил погремушку и с упреком сказал Каю. «Плохой демон, ледивый!» Киборг флегматично протянул ему последний шампур. Шаман взял. Сбившаяся в жалкую голую кучку команда с ужасом наблюдала, как сквозь кусты пробираются все новые и новые туземцы. Некоторые несли с собой факелы, другие — охапки сучьев, пучки душистых трав и плетеные авоськи с овощами, и вскоре костры заполыхали по всему берегу. Похоже, местное правосудие обещало быть очень вкусным. «Послушайте, вы все не так поняли», — попытался оправдаться Хэл. «Мы просто проверяли качество месторождения, а потом обязательно пошли бы к вам за лицензией». Но священный толмач был только у шамана, а прочие аборигены охотно подхватывали все издаваемые демоном звуки и на разные лады тянули «у-у-у-у-у-и», быстро вынудив Хэла заткнуться. «Это Кибер с девкой нас подставили!» — с отчаянием прошипела Молли. «Смотри, как радуются гады! То-то они так спокойно жрали и дрыхли. Наверное, туземцы сидели в кустах с самого начала. И Кибер прекрасно все знал, но не мешал нам лезть в петлю». «Но зачем им так поступать?» — не поверила Ивета. «Ведь без нас они не доберутся до сока». «Еще как доберутся! Уже на собственном корабле, который обойдется им всего в 400 единиц для шаарского суслика». «Моя Фрея!» Натан порывисто рванулся вперед, но уткнулся грудью сразу в 6 копий, к счастью, довольно тупых. «Ах вы гады! Сволочи! Подлые ублюдки!» с готовностью подпел туземный хор. Лиза, не прекращая широко улыбаться, приставила ладонь к уху и с сожалением помотала головой, мол, в таком гамме ничего не слышно, извини. Это привело Натана в еще большее бешенство. Он так развопился, раскакался и размахался руками, что заинтригованная Лиза встала и пошла к команде. Тем временем шаманские подручные вынесли в украшенном цветами паланкине лазерный безмен, бережно поставили возле пакетов и хорошенько ему помолились. Шаман доел угря, вытер жирные руки о пончо ближайшего сородича, неспешно подошел к прибору и рухнул маской в землю, как подкошенный. Аборигены, разом умолкнув, напряженно наблюдали, как он профессионально бьется в конвульсиях. Изобразив особенно живописные судороги, шаман немного полежал, отдыхая, потом приподнял голову, посмотрел на информационную панель и торжественно объявил: «73,8 ны!» Туземцы радостно затрубили носами и, задрав копья над головой, застучали ими друг о друга. «Круто!» — Лиза присоединилась к чествованию старателей, за неимением копий интенсивно хлопая в ладоши. «Дядя Фрэнк и дядя Винни вдвоем всего 20 с чем-то собрали. Так как, по словам тети Джилл, большую часть времени выуживали из озера Неву, а слишком увлекшегося Фрэнка, и потом долго его откачивали». «Что?» — подавился очередным проклятием Натан. Шаман потряс погремушкой, призывая всех к порядку, и повернулся к пойманным демонам, еще теснее прижавшимся друг к другу. «Спасибо вам, о могучие духи трудолюбия и щедрости! Вы снова спасли мой народ от нужды и прозябания! Теперь бы, Боже, выведеть у ваших жадных сородичей целую гору волшебных амулетов, не только для повседневных нужд, но и для праздного развлечения!» Под прицелом такого количества немытых наконечников ответить что-либо, кроме «пожалуйста, очень рады вам помочь», было бы крайне неблагоразумно. «Так прибейте же эти символичные дары в память Адас и возвращайтесь в свои занебесные чертоги!» «Я сказал символичные, без перевода, но предельно понятно», — булькнул шаман на подручного, подавшего ему слишком крупные безаары, и сам отобрал из пакета несколько камушков. Со всем почтением бросив их у ног неприкасаемых демонов, шаман так интенсивно затряс погремушкой, что у команды засвербело в ушах и зычно возвестил: «Да начнется праздник!» Кострам донесли фрукты, цветы и гирлянды пестрых летающих насекомых на длинных волосяных лесках. То ли украшение, то ли экзотическое лакомство. По песку с веселым воем забегали дети, самые мелкие на четырех растопыренных конечностях, неприятно напоминая огромных пауков. Последними на опушку, пыхтя и отдуваясь, выбрались 6 музыкантов, гробом волокшие на плечах панцирь краба Пы с ножками-дудками. Установив его на пригорке, они отдышались, глотнули хмельной тины, поднесенной благодарной аудиторией, и, обступив панцирь, принялись поочередно бить в него и дуть. Окружавшая команду стража изрядно поредела и разомкнула круг, но неумолимо намекала, что демонов на праздник не приглашали, поэтому лучше им поскорее напялить свои шкуры и убраться восвоясь. «Это что же получается?» — упавшим голосом пробормотал Хел, уже на ходу поправляя и застегивая костюм. «Мы весь день вкалывали, как проклятые на туземцев?» «Ну да», — подтвердила Лиза, беспечно пританцовывая и прищелкивая пальцами под странную, но ритмичную, далеко разносившуюся окрест музыку. «Для аборигенов зайти в воду выше колен — строжайшее табу, поэтому они довольствуются тем, что выносят на берег прибой и демоны. Главное — не спугнуть их, то есть нас, раньше времени, потому что силы добра очень робки и при виде простых смертных могут пуститься на утек. Вот умора — это местная религия, правда?» Лиза заливисто рассмеялась. И команда, наконец, поняла, почему Инфранет тактично умалчивала о стоимости лицензии. На себя демоны вкалывали куда продуктивнее, а потом стыдились признаться сородичам, что угодили в такую примитивную ловушку. Но пассажиры-то о ней знали. «А почему ты сразу нам ничего не рассказала?» Лиза перестала приплясывать, опустила плечи и изумленно округлила глаза. «Мы думали, что вы ради безааров к озеру и пошли, поэтому и не хотели брать нас с собой, ведь этот способ заработка считается немножко позорным». Судя по глумливой ухмылке, Кибер думал немножко иначе. «Но лично я считаю, что позорного труда не бывает, он весь почетен», — с жаром продолжала Лиза. «Это так здорово, когда люди даже в сложнейших жизненных обстоятельствах не сдаются и, невзирая на условности, вытаскивают себя с самого, казалось бы, дна». Команда продолжала безмолвствовать. По лицу девчонки пробежала тень, глаза стали вдвое больше, голос неверяще дрогнул. «А что, вы хотели украсть Ву?» По контрасту с выбеленной холодом кожей уши Натана заполыхали еще ярче. Особенно, когда парень вспомнил, в чем подозревал пассажиров и какими словами их крыл. Молли тоже страстно надеялась, что они ничего не расслышали. Восторженный идиотизм девчонки заслуживал и не таких проклятий. Но люди почему-то обижаются на высказанную им в лицо правду, а киборги тем более. «Конечно же нет», — громко ответила Молли за всю команду. «Мы его по приколу собирали. На интерес, кто больше? Потом высыпали бы обратно в воду и ушли». «А-а-а», — успокоилась Лиза. «Тогда ты победила. Поздравляю». «Ага», — кисло подтвердила Молли, рассматривая аж два премиальных камня. «Остальным демонам дали всего по одному, зато чуть крупнее». «Юху!» Ликующий клич как-то не задался и больше смахивал на хриплый клёкот молодого петушка, впервые пробующего голос.